но не учел отличной реакции прирожденного спортсмена, противостоявшего ему. Когда Серджио наносил удар, Бенедикт отвел в сторону плечи и голову, подняв навстречу рукоять дробовика. Серджио приложился рукой о закаленное ореховое дерево и ахнул от боли. Пальцы его разжались, мешочек выпал и, скользнув по виску Бенедикта, покатился по палубе, остановившись в 30 футах возле одного из баков со сжатым воздухом. Бенедикт отпрыгнул, подняв ружье. Теперь Серджио смотрел прямо в стволы. «Ну ладно, ублюдок», — сказал Бенедикт, — «ты сделал выбор. Посмотрим, на что похожи твои кишки». Серджио согнулся, прижимая ушибленную руку к животу. Бенедикт пятился туда, где у бака лежали алмазы. Лицо его горело от гнева, но он все время искоса поглядывал на мешочек. В этот момент нос зимородка поднялся на очередной волне, вода хлынула на палубу, подхватила мешочек и потащила его к желобам. «Смотри!» — крикнул Серджио. «Его смывает!» Бенедикт прыгнул, растянувшись во всю длину. Свободной рукой он дотянулся до промокшего мешочка, который уже исчезал за бортом, оставаясь в 30 футах от Серджио и по-прежнему сжимая в руке дробовик. Капоретти не мог добраться до Вандербила, не получив при этом оба заряда картечи в живот. Серджио повернулся и побежал к мостику. Бенедикт, стоя на коленях, лихорадочно засовывал мешочек в боковой карман пиджака. Он крикнул: «Остановись! Стой, или я стреляю!» Серджио не оглянулся, не остановился. Бенедикт, наконец, засунул алмазы в карман и освободил обе руки. Он поднял дробовик и прицелился, стараясь сохранить равновесие и прикачки. В момент выстрела Серджио слегка споткнулся, но продолжал бежать. Добрался до трапа и стал подниматься по нему. Бенедикт опять прицелился. Выстрел на ветру прозвучал глухо. На этот раз по крупному телу Серджио пробежала судорога боли, и он застыл на трапе. Бенедикт рылся в карманах в поисках патронов, но прежде чем он их нашел, Серджио снова начал подниматься. Бенедикт переломил ружье и сунул патроны в гнезда. Он захлопнул дробовик и поднял голову как раз в тот момент, когда Серджио исчез за штормовой дверью. Два новых выстрела лишь поцарапали краску и разбили стекло рубки. «Кретин!» — сказал Крамер в рубке дикого гуся. «Он спятил!» Хьюго услышал взрыв и увидел стрельбу. 15 лет — и так много! А уж веревка мне ни к чему!» Он повернул руль, и дикий гусь направился к зимородку. Глядя в залитый водой иллюминатор, Хьюго видел, как Бенедикт встал и двинулся вслед за Серджио к рубке. Хьюго схватил громкоговоритель, раскрыл иллюминатор и поднес трубу ко рту. «Эй, ты тупица! Ты с ума сошел? Что ты творишь?» Бенедикт оглянулся на траулер, но потом перестал обращать на крики внимание и перезарядил ружье и продолжал идти вслед за Серджио. «Нас всех из-за тебя вздернут, ты придурок!» — крикнул Хьюго в громкоговоритель. «Оставь его! Надо убираться!» Бенедикт продолжал двигаться к мостику зимородка. «Я ухожу немедленно, слышишь? Варись сам в своем котле! Я ухожу!» Бенедикт остановился и снова посмотрел на траулер. Он что-то крикнул и указал на мостик. Хьюго разобрал одно слово — алмазы. «Ну ладно, приятель, как знаешь! Пока!» — крикнул Хьюго и открыл дроссель. Рев двигателя и ускорившееся движение винта убедили Бенедикта. «Погодите, подождите меня, я возвращаюсь!» Он повернулся к борту и начал спускаться.